Глава 8. Неблагоприятный детский опыт. Исследование. Когда ребенок научится говорить, ходить и выполнять другие задачи, он будет запоминать то, что с ним происходит. Мозг детей развивается очень быстро. Новые нейроны задают основу системы убеждений на всю оставшуюся жизнь. Когда они переживают психотравму в определяющий период их жизни, она становится частью фундамента, подобно дыре в бетонном основании дома. В 1990-х годах было проведено исследование, в ходе которого крупная медицинская организация в Южной Калифорнии изучала детские травмы. Результаты этого исследовательского проекта, получившего название «Неблагоприятный детский опыт» (НДО), должны были привести к кардинальным переменам в медицинском образовании и здравоохранении. Исследование началось, когда доктор Винсент Фелити работал в клинике по снижению веса. Он заметил, что почти всем пациентам с серьезным ожирением удавалось на короткое время похудеть, однако впоследствии они зачастую снова набирали вес. Одна из пациенток в конце концов сказала, что с избыточным весом она чувствует себя защищенной. Когда он стал расспрашивать этих людей по поводу жестокого обращения в детстве, выяснилось, что для многих из них лишние килограммы были физическим барьером, который помогал им оставаться в безопасности. Разговор разжег в докторе огромное любопытство. Он попросил вышеупомянутую организацию провести исследование, в котором приняли участие 17 тысяч человек. Полученные результаты шокировали. Выяснилось, что уровень детских травм был гораздо выше, чем кто-либо мог предположить. Что важнее, с каждой пережитой травмой, которую помнили взрослые, наблюдался связанный рост проблем со здоровьем в течение жизни. С каждой дополнительной травмой, отмеченной в анкете, из 10 приведенных, наблюдался резкий рост как физических, так и психиатрических заболеваний. Те, кто не отметил ни одной, были абсолютно здоровым. Однако у тех, кому довелось пережить одно или два события, упомянутых в анкете, имелись явные проблемы со здоровьем. Что касается людей, отметивших 6 или больше пунктов, то продолжительность их жизни была заметно короче. Я не хочу углубляться в подробности этого исследования, потому что обещала слушателям, что эта аудиокнига не будет перегружена научной терминологией. Тем не менее, выводы о детской травме, сделанные благодаря этому исследованию, имеют огромное значение. А данную анкету стали использовать в качестве опросника по НДО для медицинских клиник. К сожалению, сам опросник не был для этого предназначен, поскольку был разработан для проведения исследования и представляет собой инструмент общественного здравоохранения скорее для анализа данных на уровне популяции, а не для того, чтобы врач мог получить конкретную информацию о своем пациенте. 10 вопросов. Далее представлены 10 пунктов, которые использовались в исследовании по НДО. Насилие – эмоциональное, физическое или сексуальное. Пренебрежение – эмоциональное или физическое. Проблемы в семье – насилие по отношению к матери, употребление наркотиков в доме, психические заболевания в доме, родители разошлись или кто-то попал в тюрьму. Давайте проверим. Я не стала размещать в этой главе предупреждение о потенциальном триггере, потому что вы слушаете аудиокнигу о психотравме, так что должны были ожидать, что можете наткнуться на проблемные для вас темы. Одна из причин, по которой я не решаюсь использовать опросник по НДО, заключается в том, что он может расстраивать людей. Если ты набрал много баллов, то узнавать об ожидаемых медицинских последствиях бывает очень тяжело. Обратите внимание, что независимо от результатов исследования, ваша история – это ваша история. На самом деле существуют позитивные переживания в детстве и во взрослой жизни, которые могут восстановить смещенный баланс. Вы разбираетесь со своей травмой прямо сейчас и, надеюсь, делаете это с помощью квалифицированного специалиста, если он вам доступен. Если вы научитесь перестраивать свою нервную систему, это может помочь вам избежать любых потенциально плохих последствий. Этот вопрос находится в стадии изучения. Хотя в оригинальном исследовании не рассматривались физиологические причины, по которым травма приводит к таким последствиям в дальнейшей жизни, мы можем легко строить догадки. Когда вы находитесь в реакции симпатической нервной системы, организм направляет свободную энергию в сердце и мышцы. Это сопровождается активным отключением нервной системы, что делает человека более восприимчивым к инфекциям и аутоиммунным заболеваниям, а также блокирует восстановление на клеточном уровне. Таким образом, когда вы научитесь отключать реакцию «бей или беги», это будет способствовать полному восстановлению вашей иммунной функции. Другой фактор заключается в том, что люди, пережившие подобные травмы, иногда нуждаются в диссоциации или отвлечении с помощью наркотиков, алкоголя или курения, что может повысить риск развития легочных заболеваний или рака. Для людей в клинике по снижению веса еда была частью их стратегии преодоления проблем. Ее используют многие люди, включая меня. Однако за этот способ преодоления трудностей приходится платить. От высокого уровня холестерина или кровяного давления до воспаления сосудов и органов. Эти факторы могут привести к множеству других проблем со здоровьем. Травма вызывает проблемы с психическим и физическим здоровьем. Вы еще не раз услышите это в аудиокниге. Когда мы просматриваем вопросы из анкеты по НДО, это может спровоцировать множество эмоций. Давайте потратим пару минут, чтобы признать их и разобраться, какие именно эмоции у нас появились. Обратите внимание, нет ли у вас каких-либо физических симптомов. А теперь с помощью своего когнитивного мозга напомните себе, что вы занимаетесь проработкой, что вы находитесь на пути к исцелению. Чем меньше вы будете проводить в состоянии активированной нервной системы, тем чаще будет работать ваша иммунная система и происходить восстановительные процессы. Ограничения. Также важно признать ограничения, связанные с исследованием НДО. В нем рассматриваются такие ситуации, когда родители попадают в тюрьму или разводятся, однако нет ни слова про смерть родителей в период взросления человека. Понятия не имею, почему исследователи решили не включать этот пункт в анкету. Возможно, из-за того, что такое происходит относительно редко. Однако это еще один фактор, не позволяющий использовать данный опросник для всестороннего скрининга. Человек, принадлежащий к расовым меньшинствам, может подвергаться микроагрессии в школе, бояться насильственных действий со стороны полиции, либо сталкиваться с открытым расизмом, который неведом другим детям. Все это может спровоцировать травматическую реакцию. Жизнь в опасном районе с непредсказуемыми угрозами и высоким уровнем преступности также может привести к повышенной бдительности и тревожности. Когда вы убеждены в том, что окружающий мир небезопасен, и в вашей жизни есть явные тому свидетельства, это приводит к формированию чрезвычайно стойких фундаментальных взглядов. В детстве мне нередко доводилось сталкиваться с издевательствами сверстников, и потому я считаю, что современным детям приходится гораздо хуже. Доступный интернет давно стал площадкой для буллинга и оскорблений. В школьные годы меня могли обсмеять на детской площадке или толкнуть в автобусе. От меня отворачивались друзья, когда приходили к выводу, что общение со мной чревато проблемами в школе. Не поймите меня неправильно, мне было от этого больно. Травля в социальных сетях вышла на совершенно новый уровень. Здесь говорят куда более обидные и жестокие вещи, чем все, с чем доводилось сталкиваться мне. Доктор Надин Берг-Харрис, педиатр и активист, в своей работе использует расширенную версию анкеты по НДО, в которую включено больше пунктов. Об этом можно прочитать в ее книге «The Deepest Well» – «Самый глубокий колодец». Она организует программы, чтобы помогать родителям поддерживать спокойную обстановку дома, а также для психического здоровья детей. Жаль, что подобная профилактическая, целенаправленная помощь доступна далеко не везде. Рискованное поведение. Дети, склонные к саморазрушению, были всегда. До того, как я прочитала книгу доктора Янины Фишер о людях, переживших травму, я не понимала, что такое поведение является стратегией преодоления. На самом деле, люди вовсе не пытаются быть деструктивными. Они используют это, чтобы себе помочь. Когда ребенок сталкивается с пренебрежением или насилием, Он начинает считать себя незначимым, будущее кажется ему безнадежным. В подобном сценарии людей часто перестает заботить собственная безопасность. Как правило, самоповреждение, мысли о смерти, расстройство пищевого поведения и употребление наркотиков начинаются в возрасте от 10 до 14 лет. При этом причина подобного поведения кроется в событиях, которые произошли в глубоком прошлом. Таким поведением они пытаются облегчить физическую и эмоциональную боль. Трудно представить, как это может успокоить, однако очевидно, что это позволяет отвлечься. Либо же такое поведение позволяет подтвердить посылаемые мозгом сигналы об опасности окружающего мира. Таким образом, реальность соответствует ожиданиям. Это и есть конгруэнтность. Если ребенок пережил значительное насилие или пренебрежение, безопасные и спокойные чувства и эмоции иногда воспринимаются как угроза. Ему они незнакомы. Его мозг гадает, когда случится очередная неприятность. Рискованное поведение может быть следствием того, что какая-то часть человека не может справиться с постоянной внутренней болью и нуждается в новых ощущениях. С точки зрения биологии, многие из этих моделей поведения запускают выработку адреналина, который дает прилив энергии и обеспечивает чувство контроля в ситуации, когда вам нужно и то, и другое. При этом активизирующиеся в организме гормоны стресса, такие как кортизол, могут также действовать как анестетик, группа препаратов, которые помогают уснуть перед операцией. Под воздействием стресса организм отключает часть болевых рецепторов, тем самым помогая вам этот стресс пережить независимо от полученных повреждений. Несложно представить, в чем заключалась адаптивная функция данного механизма. Когда за вами кто-то гонится, точно не нужно замедлять ход, если вы подвернете лодыжку. Поэтому гормоны стресса приглушают сигналы о боли, тем самым помогая вам спастись. Обезболивающий, в том числе противовоспалительный эффект, может временно помочь снизить болевые сигналы, связанные с физическими ощущениями или эмоциями. Если рассматривать подобное деструктивное поведение в контексте самозащиты, оно перестает казаться чем-то постыдным. Одно из самых ужасных последствий этих травм, связанных с НДО, заключается в том, что человеку начинает казаться, будто он не заслуживает любви и заботы. Когда родители причиняют ему вред, либо оказываются не в состоянии защитить его от угрозы, ребенок начинает думать, что заслуживает того, чтобы с ним происходили плохие вещи. Это чувство стыда укореняется на подсознательном уровне. Для меня это один из самых сложных аспектов в работе с пациентами, пережившими комплексную травму. Упражнение «Маленькие герои». Представьте себя ребенком, переживающим стресс. Я не имею в виду одну из травм, перечисленных в анкете. Начнем с малого, и если вы справитесь с этим упражнением, то тем самым научите свое тело сохранять спокойствие даже при воспоминании о тяжелых переживаниях. Вспомните случай, когда вы пережили какую-то незначительную травму, какие-то небольшие трудности в школе, неприятную ситуацию в магазине, неприятную пропажу какой-то вещи, событие, которое вас расстроило или вызвало раздражение, не более того. Давайте придумаем имя для того чувства, которое вы тогда испытали. Когда я была маленькой, я была одержима британской серией квадратных книг с простыми героями, с которыми приключались всякие нелепицы. Моим любимцем был мистер Раздрай. Не обязательно наделять свою эмоцию каким-либо полом. Просто придумайте для нее подходящее имя. Недовольный Феликс, раздраженный Изи, расстроенный единорог. Желательно, чтобы это имя казалось вам милым. Теперь нарисуйте этого персонажа. Если вам нравится рисовать, и под рукой есть все необходимое. Мне нравится делать это яркими маркерами, потому что в ярких цветах есть что-то приятное. Спросите своего маленького героя, что его беспокоит. Вы можете написать это в бабле, как делают в комиксах. Пусть он расскажет вам, какие чувства использует. Часть процесса исцеления заключается в том, чтобы оставить прошлое в прошлом, перестать отождествлять себя с эмоциями, которые вы испытывали ранее. Теперь спросите его, что ему нужно услышать, чтобы успокоиться. Если вы представили себе какое-то существо, мысленно добавьте в этот образ все, что ему нужно. Если же вы изобразили его на бумаге, попробуйте дорисовать что-нибудь, чтобы ему полегчало. Обратитесь к своему телу. Что вы почувствовали во время выполнения этого упражнения? Позволило ли оно вам немного отстраниться от того события, которое вы взяли для него за основу? Подростковый мозг. Доктор Дэн Сигел, психиатр, который много выступает на тему работы подросткового мозга. Он говорит, что в этот период происходит интенсивный рост нейронной сети. А еще это оптимальное время для специализации областей мозга, отвечающих за какой-то талант или интерес. Таким образом, он прежде всего видит в этом периоде не трудности, а возможности. Отчасти эти возможности связаны с тем, как мы находим единомышленников. Это эволюция. В подростковом возрасте все животные отдаляются от родителей и ищут группу сверстников. Предполагается, что эта группа обеспечит защиту и поддержку. Людям приходится очень трудно, когда они не могут найти для себя компанию. Все, из-за чего мы чувствуем себя не такими, как все, чувствуем, что не вписываемся, переносится в этот период особенно тяжело. Так работает простая биология. Многие люди с подростковым мозгом, те, кто моложе 25, чувствуют себя изолированными и одинокими. Им кажется, что найти группу, в которой бы они чувствовали себя своими, невероятно сложно. Когда подросток говорит своим родителям, что ему нужна определенная обувь или наушники, в этом нет никакого эгоизма. Он просто очень хочет вписаться в сообщество сверстников, чтобы они могли обеспечить ему поддержку и защиту, которую до сих пор должны были давать родители. Одна из проблем таких групп заключается в том, что многие подростки стремятся добиться прилива дофамина. Базовый уровень дофамина, нейромедиатора нашего мозга, который определяет степень возбуждения, в подростковом возрасте низкий. Поэтому подростки постоянно ищут приключения и даже опасности, чтобы повысить уровень этого гормона. Чаще всего они делают это в составе группы. Подростки попадают в травмирующие ситуации не потому, что им не хватает драмы. Они просто хотят дофаминовой эйфории. Они и их родители не понимают, что в этом возрасте для выделения этого нейромедиатора хорошего самочувствия необходима большая стимуляция, поэтому мозг выделяет дополнительный дофамин при любой возможности. Упражнение списки. Диалектическая поведенческая терапия, ДПТ, это разновидность когнитивной терапии, разработанная для лечения пограничного расстройства личности, ПРЛ. Тут нужно быть осторожнее, потому что симптомы ПРЛ и комплексной травмы пересекаются. С другой стороны, некоторые люди считают полезным поставить конкретный диагноз, поэтому ситуация спорная. Как бы то ни было, ДПТ может принести пользу любому человеку на свете. Жаль, что эти навыки не преподаются в школе. Одним из навыков, которому обучают человека во время ДПТ, называется список плюсов и минусов. Возможно, вы уже слышали о чем-то подобном. Это распространенный прием – составить все доводы за и против того или иного поступка. Он популярен в ДПТ, потому что, как правило, эту тему можно обсуждать в рамках группы. Изюминкой этого упражнения является добавление второго навыка ДПТ – размышление о совете, который может дать вам друг. Взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека может быть полезно, чтобы выйти за рамки собственного мышления. Вспомните, когда вы в последний раз пытались принять важное решение по какому-либо вопросу, где оба варианта были связаны с определенным риском. Вместо того, чтобы составлять собственный список плюсов и минусов для каждого варианта, вы можете представить, что это делает человек, которому вы не безразличны. Это может быть друг, кто-то из родителей или просто тот, кому вы доверяете. Например, из школы или с работы. Если же вы считаете, что никто не знает вас достаточно хорошо, представьте себе идеального лучшего друга или родителя. Или используйте любого вымышленного персонажа из книги или фильма, который несет для вас смысл. После того, как вы составите список, попробуйте взглянуть на ситуацию глазами другого человека и переписать список. Появились ли у вас новые идеи? Некоторые мысли из этого списка могут показаться раздражающими. Иногда, когда человек хочет, чтобы вы оставались в безопасности, складывается ощущение, будто он не желает вам развиваться. В чем же разница? Когда вы смотрите на риски с точки зрения другого человека, вы видите ситуацию в более объективном ключе. Лишние эмоции пропадают. Что вы заметили в его точке зрения? Мозг. Развитие подросткового мозга завершается примерно к 25 годам. До этого времени лобные доли, отвечающие за исполнительные функции, формируются. В итоге такие вещи, как планирование, принятие рациональных решений и размышления о будущем, даются не очень легко. Этот анатомический факт проявляется в виде трудностей с управлением собственными импульсами или совершением необдуманных поступков. Пример. Хосе пригласили на вечеринку, где он мало кого знал. Друг, с которым он пришел, скрылся в толпе гостей, и Хосе отправился на кухню. В другом конце комнаты он увидел незнакомого парня. Парень подошел к нему с двумя банками пива, передав одну Хосе. Хосе не собирался пить, поскольку был за рулем. Тем не менее, он не хотел, чтобы новый знакомый подумал, что он какой-то слабак. Да и от одного стаканчика хуже не будет. Следующие два он выпил на автомате. Хосе болтал с новым приятелем, который выглядел заинтересованным. Парень предложил ему кокаин. Хосе раньше никогда не принимал кокаин, но ему хотелось произвести впечатление, так что отказываться он не стал. Он не помнил, когда решил поехать домой. Так как они заранее об этом договорились, его друг даже не подумал спросить Хосе, в состоянии ли он вести машину. Эти события стоили Хосе жизни друга и многого другого. Потенциал. Это была грустная, тяжелая история, так что я не хочу заканчивать главу на ней. Прелесть подросткового разума в том, как быстро он может меняться. Нейронные контуры формируются очень быстро, и в этот период способность к обучению чему-то новому максимальна. Таким образом, потенциал для изменений просто огромный. Даже если имеется психотравма, существует возможность перестроить мозг. Если в этом возрасте прививать человеку такие навыки, как эмпатия, чувство благодарности и умение прощать, то они помогут его мозгу сформироваться таким образом, чтобы защитить его от травматической реакции. Меньше всего мы хотим, чтобы человек с подростковым мозгом чувствовал себя беспомощным или безнадежным. Это наряду с повышенной импульсивностью может привести его к мысли о самоповреждении. Воистину, в нашей жизни нет такого периода, когда наш мозг обладал бы большим потенциалом. На этом этапе жизни, в правильном окружении, возможности для роста и развития просто безграничны.